венчание непременно состоялось бы, и княжна Екатерина стала бы императрицей. Если бы как раз в тот момент, когда священник надевал ризы, не приехал фельдмаршал Долгорукий вместе с бароном Остерманом. Как дорого бы дал Алексей Григорьевич, если бы мог не впустить их в залы дворца. Но этого он не мог сделать. Василий Владимирович был выродком в своей семье. В то время, когда все долгорукие, испорченные до мозга костей придворными интригами, были людьми в глубокой степени безнравственными, ставившими выше всего свое личное благополучие и честолюбивыми до болезненности, фельдмаршал Долгорукий был душевным, идеально честным человеком, не способным ни совершить, ни допустить какое-либо подлое, бесчестное дело. Увидев, что брат смутился при его появлении, а княжна Екатерина покраснела, Василий Владимирович прямо подошел к священнику, тихо разговаривавшему с диаконом. «Батюшка», — спросил он, — «вы явились, чтобы пособоровать императора?» Священник поднял на него изумленные глаза. «Нет, ваше сиятельство», — почтительно ответил он, — «меня звали не затем». «Зачем же?» «Венчание тут предполагается. Его величеству благоугодно браком соединиться со своей обрученной невестой». И он показал на княжну Екатерину. «А, вот оно что», — подумал Василий Владимирович. «Вот какую штуку братец любезный совершить замыслил. Ну да не бывать этому». Как раз в это время подбежал Алексей Григорьевич. «А уж я боялся, что ты не приедешь», — с напускной улыбкой обратился он к брату. «Я порешил волю государеву исполнить». «Какую волю?» — как бы не понимая, спросил Василий Долгорукий. «А насчет брака с Катей?» Презрительная улыбка пробежала по лицу фельдмаршала. «Вот что», — сказал он. «Так ты хочешь его полумертвого венчать?» «Ну уж и полумертвого». «Да ведь он же без памяти». «Без памяти», — как эхо повторил подошедший Блументрост. «Совсем умирает». «Умирает», — сказал Василий Владимирович. «А ты такое кощунство задумал». «Но слава Создателю, он не попустил такому бесчестному делу совершиться». Алексей Григорьевич вспыхнул. «Как не попустил? Я хочу, чтобы их обвенчали, и их обвенчают». «Никогда», — резким шепотом сказал фельдмаршал. «Я не позволю этого. И если ты сделаешь хоть одно движение, хоть один жест, я прикажу тебя арестовать. Понял?» И по твердому, спокойному тону Алексей Григорьевич увидел, что всякое сопротивление будет бесполезно, что брат не шутит и сделает так, как сказал. «Так неужели все кончено?» — отчаянно простонал он. «А ты еще сомневался?» — пожимая плечами, заметил Василий Долгорукий. «Ты захотел пойти против Господа Бога. Вот Господь и покарал тебя». И затем, повернувшись к священнику, он продолжал. «Батюшка, вас кто-то обманул. Никакого венчания не будет. Его величество умирает, и его нужно пособоровать». Священник с недоуменным видом направился к дверям царской спальни, а Василий Владимирович отошел к барону Остерману, с хитрой улыбкой, неподвижно стоявшему у порога. «Так все кончено, все», — прошептал Алексей Григорьевич. «Не удалось мне совершить это дело. Значит, теперь погибать нужно». И, закрыв лицо руками, он тяжело опустился в кресло. А через полчаса залы Лефортовского дворца наполнились генералитетом и чиновниками разных ведомств, которых распорядился пригласить Василий Владимирович, так как часы Его Величества сочтены. Когда приехал Михаил Владимирович, кончины царя ожидали с минуты на минуту. агония уже наступила.